4. Сценарий. Изложение сюжета. Сюжетная схема. Словарь Вебстера. Автор. Создатель произведения. Словарь Вебстера. Вымысел. Описанные в произведении события, не имевшие места в действительности. Словарь Вебстера. Словарь Вебстера — общепринятое название словаря, созданного видным американским лексикографом, реформатором орфографии американского варианта английского языка Ноа Вебстером и впервые изданного в 1828 году.